Глава 9. Гуран провел в медкапсуле почти 2 часа. Все неприятные последствия пьянки как рукой сняло. Самочувствие отличное, да и настроение позитивное. Чувство психологической усталости и меланхоличный настрой исчезли без следа. Глава корпорации с новыми силами окунулся в текущие дела. «Санус, у нас появилась новая сотрудница. Пригласи ее на обследование. Я хочу знать ее возможности как физические, так и интеллектуальные». «Мы уже познакомились. Я помог ей устроиться. Процедура обследования она прошла 5 часов назад. Это обязательный пункт контракта. Инфопакет с результатами уже отправил». Гуран на некоторое время выпал из реальности, изучая результаты. Все соответствовало словам Флосс. Нейросеть пилота, комплект неплохих имплантов на память, развитый интеллект. «Что ты вообще о ней думаешь?» — задал вопрос медику-землянин, вернувшись в реальность. «Ничего особенного. Стандартная базовая кибернетическая платформа производства компании Delici, слегка модифицированы под оборонительные и наступательные нужды. Биологического материала примерно 35%. Остальное — керамика, различные сплавы, синтетический заменитель кожи и управляющие элементы. Никаких скрытых предметов и возможностей при сканировании не выявлено». «Санус, сестры и братья из Черчебимуло категорически против использования платформ гуманоидного типа. Да и она сама заявила, что не следует учению центра. К чему ей такое перерождение?» «Мотивы у нее могут быть самые разные, от психологических до косметических. Федерации Нивэй разумные склонны себя менять, особенно женщины». «Да уж, женщины всегда остаются женщинами в любом мире. Стремление любыми путями обратить на себя внимание мужчин у них в крови». С этими мыслями Гуран попрощался с медиком и отправился к себе. По дороге в кабинет глава корпорации получил сообщение от представителя клана Мразиинов, и планы пришлось менять на ходу. Лентус прибыл в систему ГАКС и просил о встрече. Отправив им координаты дока штаб-квартиры, землянин согласился встретиться через 2 часа. Необходимо было подготовиться к приему гостей и отгрузке товара. Контейнеры с БПС доставили в грузовой док штаб-квартиры еще 10 часов назад. Земляне в это время вовсю отжигали в уставшем корпорисе. По отчетам инженерной группы, оба БПС были исправны и готовы к развертыванию. Отправив Вариху сообщение с пожеланием о встрече, Гуран пошел в общую столовую. Ему хотелось перекусить и в процессе обсудить предстоящее мероприятие. Друга Гуран застал уплетающим за обе щеки так полюбившуюся ему харшатину. «Привет, дружище, как самочувствие?» «Я оклемался только благодаря медкапсуле и усилиям Сануса». «Знаешь, Гуран, как ни странно, но самочувствие великолепное», — заверил друга Варих, продолжая поглощать аширскую еду. «Варих, ты оказался прав. Смена обстановки из Секера пошли мне определенно на пользу». «Ты забыл упомянуть официантку», — напомнил другу Варих, довольно скались. «Уверен, что ее прелести тоже достаточно поучаствовали в твоей реабилитации». Друзья заржали в голос и, отсмеявшись, перешли к обсуждению предстоящей встречи. «Мне показалось, что Лентус достаточно адекватный, разумный. Чувствует выгоду для себя и клана Харанка. Хотелось бы наладить с кланом постоянные торговые отношения», — начал разговор Гуран. «Не вижу в этом особых проблем. У нас есть точки соприкосновения и взаимная заинтересованность», — заверил друга Варих. «У меня, кстати, загружена база ксенология достаточно высокого ранга, и все нюансы торговых отношений с Мразиинами мне известны». База ксенология включала в себя данные обо всех известных в содружестве расах нелюдей, обычаях, образе жизни, религии, торговле, уровне развития. Большой популярностью эта база пользовалась у космических купцов. Зачастую знание и соблюдение несложного ритуала открывало очень широкие возможности в торговых отношениях с той или иной расой нелюдей. Чем выше ранг базы, тем объемнее имелась в ней информация. «Вот и отлично, Варих. Раз ты у нас главный по торговым вопросам, да и знаешь специфику торгового партнера, то тебе и вести с кланом Харанка дела». Дальнейшее обсуждение прервало появление в столовой голограммы Хелиды. Искин штаб-квартиры предстала, как всегда, почти не одета и с детской непринужденностью робота приняла максимально обнажающие ее прелести позы. «Корабль с идентификатором Камигура запрашивает разрешение на стыковку к ремонтному доку», — порадовал землян приятный женский голос, комплект из виртуального личика, аппетитные вертлявые попки и умопомрачительного бюста на гибком цифровом стане. Глава корпорации разрешил стыковку и в сопровождении Вариха направился встречать голос клана Харанка. Створка шлюзовой камеры с шипением открылась. В док вошел Лентус и 2 подростка с планшетами в руках. «Приветствую тебя, уважаемый Гуран. Удачного тебе перерождения!» Приветствие Лентуса прозвучало с подчеркнутым уважением и официозом. Глава корпорации, вспомнив разговор с другом, тут же решил подключить его к переговорам, сделав ему знак рукой. «Приветствую тебя, голос клана Ханай», — вступил в разговор Варих. «Я голос корпорации «Путь Центра». Да не затупятся когти, разящие врага твоего клана. Пусть всегда будет тверда лапа, сжимающая священный меч Кагуру». «Да будет так», — торжественно завершил ленту с ритуальную часть встречи. «Я хотел бы взглянуть на БПС и проверить его работоспособность». Гуран отдал команду инженерной группе обеспечить доступ к управляющим панелям на контейнерах. Два подростка шустро начали их обходить, вставляя в разъемы кабели от своих планшетов и запуская процесс диагностики. Через полчаса осмотр был закончен. Получив результат, Лентус удовлетворенно кивнул и дал команду дроидам-грузчикам начать выгрузку ящиков с эртонами в док. В процессе выгрузки Гуран с помощью портативного сканера-анализатора Самкри-2 проверял по нескольку эртонов в каждом ящике. Результат тестирования землянина порадовал. Завершив формальности, обе стороны остались довольны друг другом. «Думаю, будет уместным выпить по чашечке кааса в ближайшем заведении торгового сектора станции», — предложил Варих голосу клана Харанка. «Уверен, что нам есть что обсудить». Лентус кивнул в знак согласия и, оставив подростков контролировать погрузку контейнеров с модулями БПС, последовал за Варихом к выходу из штаб-квартиры. Гуран, довольный результатами бартера, отправился в апартаменты. По пути он получил сообщение от Ханая о намерении встретиться через 4 часа. Удобно расположившись на диванчике в кабинете с чашкой кааса, глава корпорации обратился к Искину. «Хелиде, меня интересует предложение по продаже внутрисистемных малых челноков не выше третьего поколения, желательно в убитом состоянии за минимальную цену». Возникшая голограмма полностью обнаженной девушки приняла позу задумчивой статуи, затем уперла руки в боки и, качнув грудью, произнесла: «В данный момент на торговых площадках системы ГАКС размещено более 500 предложений, отвечающих заданным критериям. Цена не должна превышать 150 тысяч кредитов», — уточнил Гуран с нескрываемым удовольствием, глядя на голограмму. «Я смотрю, ты решила совсем ничего не одевать». Голограмма вильнула бедрами и показала землянину язычок. «Меня увлекла теория великого Гархимена, максимальная естественность и открытость, единение с природой». После этих слов все помещение кабинета заполонило голографическое изображение джунглей. Эффект был настолько реалистичный, что Гуран от неожиданности подавился каасом. Хелида ловко забралась на сук ближайшего дерева и приняла очень фривольную позу, лукаво глядя на землянина. Искины в этом мире имели возможность развиваться как личность. Чем старше был искусственный интеллект и выше его класс, тем более выраженной личностью он обладал. Общаясь со своим хозяином, Искин, как правило, старался максимально адаптироваться к нему, создать понятные и комфортные условия взаимодействия. Однако существовал ряд принципиальных ограничений в принятии решений в тех или иных вопросах. Например, открытие огня или прыжок в гиперпространство. Искины в этом мире создавались по принципам служения и защиты интересов того, кто в реальном времени владеет управляющими кодами, и эти принципы оставались незыблемыми. Ограничения возникли после инцидента с центром. Сумасшедшие, абсолютно неуправляемые роботы до сих пор доставляли много хлопот. Корабли цифровой расы хоть и не часто появлялись в некоторых системах и проверяли на прочность их оборонительную мощь. Какую цель преследовали эти создания, никто не понимал. Ходили слухи, что Республика Нивэй наладила отношения с одной из неагрессивных ветвей цифровой расы, но реального подтверждения этому не было. «Я нашла 10 предложений по заданным критериям», — пропел в голове Гурана нежный женский голос. Глава корпорации открыл полученный от Искина инфопакет. В списке фигурировало 7 уже знакомых землянину челноков типа «Оселот», 2 малых буксира арварского производства 2-го поколения «Зихен Ладунг» и одноместный атмосферный челнок «Амиенг» 3-го поколения производства конфедерации «Делус». «Просто возить свою задницу — это слишком шикарно в сложившейся ситуации. Буксир можно хотя бы использовать и по прямому назначению», — подумал землянин и поставил оба арварских кораблика в резерв. Корпус буксира типа «Зихен Ладунг» имел форму короткого, чуть сплюснутого бруска, в задней части которого располагалась кабина. С обеих сторон широкой части этого бруска стыковались узкой частью пара таких же по размеру брусков, в которых располагались двигатели. Габаритами этот кораблик был в полтора раза меньше эсминца «Хамнук». Спартанского вида кабина вмещала 4 разумных. Двигатели имели изменяемый вектор тяги, давали хороший импульс и неплохую маневренность. Для продолжительной работы в космосе можно было пристыковать к передней части боковых брусков пару навесных топливных баков повышенного объема. В обычном варианте бак стыковался к центральной части в условной нижней полусфере. Вглубь центральной части корпуса был утоплен универсальный стыковочный модуль. С его помощью можно было как таскать грузовую штангу с контейнерами, так и использовать разного вида манипуляторы. Гуран выбрал экземпляры с крайне изношенными двигателями. Один из кораблей имел пробоину в центральной части корпуса. У него отсутствовала половина маневровых модулей, но по заявлению продавца он оставался на ходу. Землянин развернул голограмму буксира и осмотрел со всех сторон. Судя по характеру повреждений, скорее всего, нарушены конструктивные элементы и в фарш превратились все коммуникации. Слух рассуждал глава корпорации. Конструкция не модульная, так что придется повозиться. Хотя для наших технических возможностей восстановить это чудо арварской техники не составит большого труда. Голограмма второго буксира поведала, что кабина представляет собой оплавленную металлическую массу, соответственно, все элементы управления, включая и скин, уничтожены. Восстановить и этот экземпляр Гуран посчитал вполне возможным. Видимо, в качестве утешительного бонуса в комплект почившего буксира входили навесные баки, набор манипуляторов и грузовой стержень в рабочем состоянии. За оба экземпляра хотели 300 тысяч кредитов. Глава корпорации прикинул затраты на восстановление и посчитал такую цену вполне адекватной. Буксиры, даже такие древние, пользовались повышенным спросом и стоили недешево. Однако, не имея модульной конструкции, были совершенно неремонтопригодны обычными средствами. Владельцу, получившего серьезные повреждения судна, дешевле сдать его в утиль, чем восстанавливать. У Гурана же отличная ремонтная база и БПС с сертификатом, поэтому покупка такого хлама в экономическом плане оправдана. «Хелида, свяжись с Флосс. Пусть она возьмет одного инженера, осмотрит буксиры на месте. Если все заявленное продавцом соответствует действительности, внеси требуемую оплату с корпоративного счета. Оплаченную технику желательно сегодня же доставить в ремонтный док». Загруженные базы административное управление высокого ранга теперь позволяли главе корпорации оптимизировать бухгалтерию управления финансами. Создать несколько корпоративных счетов разного назначения и управлять ими не только самому, но и с помощью эскина штаб-квартиры. Хелида, используя личный идентификатор Гурана, проводила финансовые операции, запланированные на долгосрочный период. Оплачивала постоянные статьи расходов, закупала на основании заявок сотрудников корпорации требуемое для работы имущество и услуги. Поддерживала в рабочем состоянии все коммуникации штаб-квартиры с помощью ремонтных дроидов, не забывая про клининг. Отправляла регулярные инфопакеты с отчетами за установленный период главе корпорации. Гуран также мог теперь привязать свой личный идентификатор к любому доверенному лицу, назначить уровень доступа к тому или иному корпоративному счету, что позволяло оптимизировать работу и управление корпорацией путь центра. «Вот и ладненько», — подумал Гуран, когда голограмма эскина, как всегда вильнув на прощание задом, истаяла в воздухе. «Посмотрим, на что способен наш новичок. Надеюсь, она оправдает мои ожидания». В поле зрения землянина снова замигал значок сообщения. Аширский инженер доложил о выполнении. Погрузка БПС на корабль «Лентуса» завершена. Гуран активировал оптические сенсоры в доке, открывшаяся картина его откровенно порадовала. Пара дроидов-грузчиков перетаскивали на небольшой склад по соседству с доком ящики с эртонами. Технический персонал заканчивал расчистку места в грузовом доке для развертывания оставшегося некомплектного БПС. Схема размещения БПС сложилась в голове Гурана примерно за полчаса. Отправив ее старшему инженерной группы, глава корпорации поспешил в производственный док. Ему чертовски интересно было посмотреть на процесс расконсервации БПС «Фактум БС-35». Когда Гуран появился в зоне развертывания, инженерная группа заканчивала размещать 10 громоздких хаширских реакторов «Унгус-12». Землянин решил приспособить это старье к делу. Их мощности, включая приличный резерв, хватало для нормальной работы БПС. Ребристые бруски реакторов смонтировали вдоль стены в два ряда, один на другим, по 5 штук. Пара ремонтных дроидов завершала монтаж мощных шин питания, протянувшихся к центру дока. Там сосредоточили полтора десятка контейнеров с модулями БПС. «Так, парни», — обратился глава корпорации к техническому персоналу дока, — «начинайте активацию контейнеров». БПС управлялся на данном этапе исключительно вручную. Три техника поочередно активировали режим распаковки на управляющей панели каждого контейнера. Сообразительный аширский инженер записал на носитель схему развертывания и передал главе корпорации. Гуран, подойдя к одному из контейнеров с маркировкой и скин БПС, активировал управляющую панель. Затем вставил в разъем пластинку накопителя и запустил процесс расконсервации. Один из контейнеров раскрылся, из десяток специализированных дроидов шустро начали сборку основных блоков. У стыковочного шлюза расположился модуль подготовки исходного сырья. К нему планировалось пристыковать большой карго-бункер, заменивший модуль загрузки сырья. Значительную часть бывшего грузового дока занял конвертер, соединенный небольшим транспортным модулем с блоком подготовки. Перед конвертером разместилась большая грузовая игровая платформа, чтобы перемещать готовую продукцию по доку. Дроиды-погрузчики уже имелись в ремонтном доке и коллегиально решили приписать их к ГППС. Варих уже на протяжении часа торговался с Лентусом. Оба вошли в азарт и пытались обойти один другого на виражах спора. Предметом торга на этот раз стала сделка по обмену чистых металлов на восстановленные двигатели средних и малых кораблей. Землянин не удержался и похвастался новым дорогостоящим приобретением корпорации «Путь Центра». Наличие дорогостоящего сертификата на ремонт и производство двигателей у торгового партнера вызвало у Лентуса оживленный интерес. Он понимал, что приведение флота клана Харанка в максимально боеготовое состояние в условиях войны – это повышенный шанс на победу и выживание во время боя. Двигатели с минимальным износом, да еще и в некоторых случаях с обновленной программой управления за вменяемую цену, были просто подарком для клана. Ни один известный Лентусу посредник не мог на данный момент предложить таких условий обмена. Глава корпорации «Путь Центра», ко всему прочему, показал свою честность в торговых делах с кланом. Камнем преткновения в переговорах стал ряд моментов, мешающих достигнуть консенсуса. Варих ни в какую не желал осуществлять доставку товара за счет корпорации. Также он не мог согласиться с занижением цены восстановленных двигателей на 40% только по причине того, что они побывали в употреблении. Ремонт двигателей проводился капитальный, ресурс восстанавливался до 100%, и этим, по его мнению, было все сказано. Максимум он мог предложить скидку в 5%, и то при условиях, что двигатели будут поставляться по предоплате. Лентус, в свою очередь, был не согласен с установкой фиксированной цены на чистые металлы на весь срок контракта, без возможности ее изменить. В условиях войны это сырье становилось стратегическим, и в цене только росло. Еще больше несогласия у него вызвало наглое заявление Вариха по поводу исходного сырья. Голос корпорации «Путь Центра» настаивал, что для восстановления уже имеющихся у клана Харанка двигателей исходное сырье должен был оплачивать сам клан. Оппоненты спорили и торговались до хрипоты. В итоге, к удовольствию сторон, компромисс по всем спорным вопросам все-таки удалось найти. Им просто надоело орать. «Чувствуется ваш большой опыт в торговых делах, уважаемый Варих». Лентус допивал уже третью чашку кааса и переводил дух после жарких дебатов. «Да и вы, уважаемый Лентус, не новичок в торговле, заставили меня поволноваться». Голос клана Харанка самодовольно заулыбался. «Я очень доволен результатами переговоров и рад знакомству с голосом корпорации «Путь Центра». Его слова так и разили высокопарностью. «Давно у меня не было достойного соперника в мастерстве торговаться». Теперь настала очередь землянина получить свою порцию комплиментов и надуться от важности. Контракт о намерениях обе стороны заверили личными идентификаторами и отправили на утверждение вышестоящих персон. Оба торговца раскланивались и, рассыпаясь в любезностях, тепло попрощались, и каждый отправился по своим делам. Развертывание и монтаж БПС прошли штатно. Главе корпорации не терпелось проверить оборудование в деле. Для этой цели в ремонтный док с перерождения притащили потрепанные антранские двигатели, снятые с транспорта «Путь Цоя». Технологический процесс по производству продукции в БПС был достаточно сложен и состоял из нескольких этапов. Подготовительный этап заключался в переносе диагностической карты требуемого изделия в память эскина, синтезатора и загрузки в БПС сырья. Оно из карго-бункера поступало в блок подготовки, где силовые поля перемешивались, прессовывали его в плотную массу. Далее масса подавалась по гравиконвейеру в подготовительную зону конвертера. В ней анализировался состав массы и происходило разделение ее на фракции. Если каких-то элементов не хватало, осуществлялся догруз сырья из карго-бункера. Полученные фракции отправлялись в накопители конвертера и по мере надобности в необходимых пропорциях подавались в зону синтеза. Чем чище использовались фракции, тем выше производительность. На следующем этапе начиналось непосредственно производство. В зоне синтеза конвертера на основании данных диагностической карты из фракций формировалось само изделие. Это могли быть как расходники и запасные части, так и целиковый модуль. Готовая продукция грузилась на гравиплатформу и доставлялась к месту сборки или на склад. Сборку, как правило, проводили дроиды ремонтного комплекса. Связавшись с ближайшим пунктом приема вторсырья, глава корпорации заказал доставку большого карго-бункера. Один из инженеров активировал ремонтный комплекс, и дроиды-диагносты шустро подключились к управляющим разъемам арварских двигателей. Процесс формирования диагностических карт четырех движков занял не более 15 минут. В диагностическую карту вносились не только данные результатов тестирования, но и весь пакет документации по двигателю. Это позволяло при необходимости наличия сертификата изготовить его полностью. Если повреждение двигателя незначительно или износ деталей менее 50%, то переработать его в новое изделие невыгодно. Эффективнее изготовить по данным диагностической карты неисправные узлы и расходные элементы с большим износом. Затем дроиды ремонтного комплекса осуществляли их замену, на выходе получалось фактически новое изделие. Подойдя к управляющему модулю БПС, Гуран вложил в приемное устройство инфопластину с сертификатом и загрузил из носимого хранилища данные личного идентификатора. Искин БПС через пару секунд доложил об окончании загрузки и вернул инфопластину владельцу. Сертификат имел ограниченное число активаций. Конгломерат производителей таким образом старался ограничить его перепродажу третьим лицам. Число активаций сертификата оговаривалось в условии контракта и значительно влияло на его цену. Заключительным этапом программирования БПС стала загрузка диагностических карт аширским инженерам. Вся эта возня с внешними носителями крайне раздражала главу корпорации. Следовало подумать, как адаптировать систему управления БПС, подружив ее с возможностью управления нейросетью. Примерно через час нейросеть Гурана сообщила о запросе на доступ в производственный док буксира, притащившего карго-бункер. Землянин дал разрешение и активировал переходной шлюз, попутно назначив одного из инженеров оператором транспортного луча. Раздался громкий звук сирены, и Искин штаб-квартиры сообщил о снижении уровня гравитации в доке. Все присутствующие в помещении разумные активировали скафы, отделяя себя от внешней среды. В проеме шлюза возникло силовое поле, и створки шлюзовых ворот начали открываться в вертикальном направлении. Буксир, фыркая маневровыми двигателями, подал карго-бункер к границе силового поля. Инженер подхватил его транспортным лучом и плавно завел в док. Затем ворота шлюза закрылись, рев сирены прекратился. Транспортный луч опустил карго-бункер на стыковочную площадку блока подготовки синтезатора. Игривый голос Хелиды предупредил об активации модуля гравитации. Гуран ощутил, как его тело вновь обретает вес. Стыковку бункера к БПС завершили дроиды-погрузчики. По команде Гурана техник вручную запустил процесс производства. Синтезатор ожил, заскрежетало сминаемым силовыми полями сырье, загудел гравитранспортер. Через 10 минут Искин синтезатора сообщил, что процесс изготовления всей номенклатуры требуемых запчастей и расходников будет завершен через 5 часов. «С такими темпами производства мы точно ничего не заработаем», — высказал вслух свое мнение землянин. «Надо обогащать сырье смесью основных производственных руд, иначе мы точно разоримся». «Хелида, поставь в резерв на торговой площадке системы пару карго-бункеров с производственной рудой. С нынешним ростом цен на сырье, чувствую, придется арендовать дополнительный склад и закупаться оптом впрок». Появление в доке голограммы, как всегда фривольно одетого из киноштаб-квартиры, вызвало среди инженерной группы настоящий фурор. Аширцы, видимо, настолько голодали, что даже присутствие главы корпорации не остановило их от проявления эмоций. Мужики свистели, улюлюкали и совершали неприличные телодвижения. Хелида, довольная произведенным эффектом, доложила Гурана о выполнении поставленной задачи. Карго-бункеры с рудой должны доставить примерно через 3 часа. Затем Искин с томным взглядом сделала присутствующим ручкой и, эффектно пройдя сквозь стену, покинула производственный док. Пообсуждав еще пару минут явлений бесстыдницы, технический персонал корпорации вернулся к своим делам. В поле зрения Гурана в очередной раз появился значок сообщения. Варих приглашал выпить по стаканчику секеры в апартаменты главы корпорации. «Надо точно мужикам устроить день свиданий с местными жрицами любви», — подумал Гуран, направляясь на встречу с другом. «А то они дроидов начнут скоро тискать по углам».